Как вы уже знаете, интерьер любого храма несложен. Жрецы живут на белых циновках в комнатках с коричневыми потолками. При желании эти каморки можно превратить в просторный зал. Так было и здесь. Но комнаты Чон-Ина были пошире и выходили на роскошные веранды и галереи. Поскольку сам император иногда посещал храм, там создали особую комнату неописуемой красоты. В ней изысканные шелковые кисти служили для раздвигания ширм. Резьба была покрыта лаком. У меня нет слов. Да будет это признанием бессилия, однако не в моей власти передать безмятежную обстановку той комнаты или описать талант, который добивался желаемого легким поворотом кисти. Великий Кано изобразил оцепеневших фазанов, сгрудившихся на покрытые снегом ветки сосны, петуха-павлина, гордо распустившего хвост, чтобы доставить удовольствие самкам, россыпь хризантем, высыпавшихся из вазы, фигурки изнуренных крестьян, возвращающихся домой с рынка, сцену охоты у подножия Фудзиямы. Художник, равный по величию строителю-плотнику, тщательно вставил каждую картину в потолок, сам по себе чудо, а время, величайший мастер из этой троицы, сумело так прикоснуться к золоту, что обратило его в янтарь. Дерево подернуло темным медовым налетом, сделав почти прозрачной сияющую поверхность лака. И такое было всюду. Иногда, раздвинув ширмы, мы находили там крохотного лысого прислужника, молящегося над курильницей, а порой тощего жреца, поедающего свой рис, но чаще в чистых, прибранных комнатах никого не было. Вместе с Кано Великолепным работали и менее одаренные художники. Им было дозволено прикоснуться кистью к деревянным панелям на внешних верандах, и они потрудились на славу, пока гид не обратил мое внимание на десятки монохромных рисунков, которые покрывали низ дверей, я не замечал их. Обезьяна оторвала ветку, и та, упав, сломала ирис. Побег бамбука согнулся под напором ветра, который ерошит воды озера. Древний воин подстерегает врага в лесной чаще, рука на рукоятке меча, складки рта воспроизводят напряженнейшее внимание. Все они запомнились мне. Как вы думаете, долго ли сохранится рисунок сепией в лоне нашей цивилизации, если поместить его на нижнюю панель двери или на деревянную обшивку кухонного коридора? В этой деликатной стране человек может начертать свое имя на пыли, пребывая в уверенности, что если надпись эта исполнена с большим искусством, его внуки будут с благоговением сохранять ее. «Конечно, в наши дни уже не строят таких храмов», — сказал я, когда мы снова вышли на солнце. Профессор же пытался выяснить, отчего панели и бумажные ширмы так естественно гармонировали с мрачными массивными деталями храмового интерьера. «На другом конце города строят новый храм», — отозвался мистер Ямагучи. «Пойдемте посмотрим на волосяные веревки, которые висят там». Мы буквально полетели через Киото на наших рикшах, и вскоре в хитросплетении строительных лесов увидели храм еще больших размеров, чем Чон-Ин. Древний храм, бывший на этом месте, сгорел когда-то очень давно. Здесь был другой храм. Тогда люди во всей Японии стали собирать по крохам средства на строительство нового. А те, у кого не было денег, прислали свои волосы.